Ей очень не хотелось говорить при Тедди, но в то же время страшно было повернуться и уйти, оставив Чарльза в такой ярости. Она сжала руку сына, желая вселить в него мужество. «Выбор сделала ты 7 лет назад, когда ушла от меня», — выпалил Чарльз. «Выбор за меня сделала ты! У нас могли быть еще дети!» «Нам надо идти». Она уже почти плакала, а Тедди недоуменно смотрел на них обоих. Вдруг она снова заговорила, теперь уже гораздо мягче. «Ну как бы мы жили с тобой? Ты ненавидел меня. И ты был прав, я сама себя ненавидела. Наверное, я никогда не смогу себя простить. Чарльз, я не могла этого вынести. Я не могла бы смотреть тебе в глаза, зная, что ты думаешь обо мне». 7 лет назад, еще в Европе, она говорила ему то же самое. «Я говорил тебе, что хочу, чтобы ты вернулась», — упрямо пробормотал он. Тогда было уже поздно. Она перевела дыхание и смахнула слезы с глаз, на секунду выпустив руку Тедди. «По-моему, ты обвинял бы меня всю жизнь, как я сама себя обвиняю». Она все еще любила его, но после всего случившегося была не в состоянии с ним оставаться. Чарльз опять посмотрел вниз на Тедди, как будто никак не мог поверить в его существование. «Очень красивый ребенок. Может быть, даже красивей, чем Андре». Потом Чарльз перевел взгляд на Мариэллу. Ему хотелось сделать ей больно. «Ты этого не заслужила!» — громко выговорил он, борясь с постыдным желанием ударить ее. «Почему она снова вышла замуж? Почему родила этого ребенка? Боже, да почему она ушла от него?» Оба они знали ответы на эти вопросы. «Ты не заслужила его!» — кивнул он на Тедди. Мариэлла помнила эту жестокость, сейчас снова зазвучавшую в его голосе. Он умел быть жестоким. Увы, это оборотная сторона его страстной любви. Его жестокость много лет назад едва не уничтожила ее. «Наверное, ты прав. Тебе не надо было уходить. У меня не было выбора. Если бы я осталась с тобой, ты бы убил меня». Он знал, что это тоже правда. Оба они понимали, что на какое-то время потеряли рассудок. Она, когда пыталась покончить с собой, он в тот вечер, когда узнал, что случилось непоправимое. Но правда и то, что оба глубоко страдали. «Может быть, нам всем лучше было умереть тогда». В его глазах стояли слезы. Тедди прижался к матери. «Ты говоришь страшные вещи». «Для тебя, наверное. У тебя теперь есть жизнь, муж, ребенок. И за что тебе все это? Почему, черт тебя побери, когда я, каждое утро просыпаясь, думая о нем и о тебе, я все время жалею, что не умер тогда с ним вместе? А ты о нем вспоминаешь? Ты его хоть помнишь?» Или для тебя уже все забыто?» Он говорил, а в ее глазах загорелась обида. Чарльз ничего не знал о боли и страданиях, о том, что она сама перенесла за эти годы. «Да как ты смеешь? Я помню об этом каждый день. Часа не проходит, чтобы я не вспоминала о нем. Когда я закрываю глаза, передо мной стоит его лицо и твое. Вот и прошлой ночью, когда она лежала без сна, вспоминала и боролась с собой, заставляя себя не вспоминать, перед ней стояли их лица. Но его ничто не вернет. Как бы мы ни мучили друг друга, его все равно уже нет. Для него наступил покой. Нам тоже нужен теперь покой. Без тебя мне не видать покоя. Он был зол на нее. Но теперь он помолодел, и она смогла улыбнуться ему, покачав головой. Хотя он старше ее, она в чем-то намного взрослее. Он все еще мальчишка. Его жизнь застопорилась, он не вырос, не залечил свои раны. Он остался таким же, каким был, такие же творит глупости, как и тогда, разыгрывает бездомного эмигранта, лезет в чужие войны. А может быть, он подсознательно не хотел взрослеть? «Глупо так говорить, Чарльз. Ты ведь даже не знаешь, какая я теперь. Может быть, ты и тогда меня не знал. Может быть, все наши беды могли бы умереть естественной смертью», — сказала она, поглядела на Тедди, улыбнулась ему, обняла. «Тедди, это мой старый друг. Его зовут Чарльз. Иногда он странно себя ведет, но он хороший человек. Познакомься с ним». Тедди отрицательно замотал головой и зарылся в складки ее шубы. Чарльз и Мариэлла говорили при нем чересчур свободно, но ведь ему всего 4 года, и многого он не запомнит. Их интонации, гнев, страсть обязательно западут ему в душу, но вся история для него пока слишком сложна. «Прошу прощения, если напугал его». Казалось, он раскаивался, но все еще был похож на безумца. Он не брился со вчерашнего утра, и это придавало ему еще более дикий вид. «Ладно, да что с тобой?» Он посмотрел на Мариэллу, потом на мальчика, потом опять на Мариэллу, и лед в его глазах не растаял. Теперь он внушал даже еще больший страх. Он казался настоящим алкоголиком. Впервые она поняла, что такое истинный ужас. Она вспомнила худшие времена, когда Чарльз сделался чужим для нее. «Он должен быть моим. У меня есть все права. Он должен...» Чарльз сверлил Тедди тяжелым взглядом, а мальчик прятал лицо в маминой шубе. Мариэлла твердо смотрела на Чарльза. «Чарльз, но он не твой». «Да какое ты имеешь право? Как ты могла рожать ребенка без меня?» Злоба его все росла. «Ты согласился на развод?» «Я была свободна решать», — — сопротивлялась Мариэлла. «Ты сказала, что если я на развод не соглашусь, тебя это убьет». Почти что так и было. Она была права. Оба это знали. «Тебе было бы лучше умереть, чем заводить ребенка не от меня». Его глаза, как кинжалы, пронзили сердце Мариэллы. Она испуганно отшатнулась от него. Сейчас она не понимала, как она могла любить его. Теперь она вспомнила, почему бежала от него. Он мог быть безумным. «Чарльз, прекрати!» Чарльз схватил ее за руку. Тедди коротко вскрикнул и спрятался за спину Мариэллы. «Чарльз, ребенок тебя боится. Так нельзя. Прекрати!» «А что я делаю? Он мой. Я имею на него право. Он должен был быть моим. Перестань!» — выкрикнула она ему в лицо, теперь уже ни капли не боясь ни его, ни вообще кого-либо. Он сразу же отпустил ее руку. Мариэлла не хотела, чтобы прошлая жизнь затянула ее в омут. «Он не твой, и я не твоя. Андре тоже был не наш. Никто в этом мире никому не принадлежит. Мы все принадлежим Господу Богу, и Он дает нам взаймы друг друга, а потом срок займа кончается. Это ужасно. Тогда страшно больно. И бывает, что срок выходит слишком скоро. Но он уже не наш. И ты не мой, и я не твоя. И Тедди не мой. Ты любишь его? Да, конечно. И он тебя любит? Да. Почему у тебя все это есть, а у меня нет ничего? Может быть, мне повезло? Или Малкольм меня пожалел? Или это всего лишь естественно? А может быть, я заплачу за все это? А ты нет. Какую же цену за это можно заплатить? Что ты заплатила, чтобы выйти за него замуж? Что? Она вышла замуж за человека, которого не любила, и который не любил ее, она это знала. Это не так легко, как можно подумать. Но, с другой стороны, Чарльзу такая мысль не пришла бы в голову ни на мгновение. «От чего конкретно ты отказалась, чтобы выйти за него?» «Надежда, любовь, нежность». Их с Чарльзом взаимная страсть. Такая любовь, которую она знала когда-то. Но она не скажет Чарльзу всей правды, чтобы не нарушить своих обязательств по отношению к Малкольму. Выходя замуж, каждый раз от чего-то отказываешься. Возможно, я отказалась от своего прошлого. «Я глубоко тронут твоей жертвой», — насмешливо проворчал он, глядя на нее стеклянными от алкоголя глазами. «Чарльз, я такого от тебя не ждала. Как всегда, ты невыносим. Правильно, он только разволновал и ее, и Тедди, и они ни до чего не договорились. Им не о чем договариваться теперь, все закончилось. Тебе не стоило мучить ни меня, ни себя. Ты что-то хотел сказать? Он опять смотрел на Тедди, смотрел так, что ей стало не по себе. Он всегда был такой, когда пил. Такое случалось и в прежние времена. Он мог выпить больше, чем нужно, и тогда оставался пьяным и на утро, и у него ум заходил за разум. Однажды он разорил гостиничный номер, бар, ресторан, чуть не убил двух человек и ее. Это с ним случилось всего один раз, но она знала, на что он способен. Такое вряд ли можно забыть. «Прости», — сказал он наконец, посмотрел с грустью, но было не похоже, чтобы он говорил искренне. Потом он посмотрел на Тедди, который цеплялся за мать все это время. «И вы простите меня, молодой человек. Я был непозволительно груб с вами и с вашей матерью. Это нехорошо, но мы с ней очень давно знакомы, почти с детства». В самом деле, тогда они были почти детьми, 18 лет и 23 года. Господи, два сущих младенца! Чарльз взглянул на Тедди серьезнее. «Я хотел бы когда-нибудь познакомиться с вами поближе». Похоже, Тедди не испытывал подобного желания, однако он вежливо кивнул. «У меня тоже когда-то был маленький мальчик. Его звали Андре». Чарльз поднял глаза на Мариэллу, и на глазах его опять выступили слезы. «Простите. Наверное, это потому, что вчера было так трудно. А сегодня я увидел вас. Черт!» Чарльз отвернулся и сделал глубокий вдох, чтобы мысли прояснились. «Почему вообще все так? Почему так все сложно? У тебя тоже так?» Он словно требовал ответа, но сам был уже спокойнее, и она утвердительно кивнула. Вчера в соборе она уже ответила ему на этот вопрос, но он забыл. А расставшись с ней, сразу начал пить. «Нам надо возвращаться домой», — сказала она. «Уже пора». «Тедди нужно поесть, а потом пойти к кому-нибудь на день рождения в сопровождении мисс Гриффин. Уже довольно поздно и страшно. Она так ценила время, проводимое с Тедди. Жаль, что так получилось». «Мне очень жаль, что мы с тобой так встретились». Накануне было легче, потому что он не знал про ее сына. Теперь же его переполняли злоба и досада. К тому же прошлую ночь он посвятил алкоголю и жалости к себе. Но теперь он весь горел от ревности и гнева. «Я уеду на следующей неделе. Я так вчера решил. Мы с тобой еще увидимся?» Она покачала головой, сжимая руку Тедди в своей. «Но почему?» «Ты знаешь, почему. Ты все еще сердишься на меня. Если мы с тобой будем опять встречаться, нам обоим будет только хуже. Зачем нам мучить друг друга, если можно обойтись без этого?» «Кто тебе сказал, что можно обойтись? Ты же несчастлива. У тебя это на лице написано. Ты неспокойна, ты нервничаешь, ты на взводе. Внутри у тебя как будто все перекручено. Если очень захотеть, то все возможно. Надо только не останавливаться ни перед чем».